«Настанет день, когда Кутберт умрет», — тихо сказал Дункан. «Что будет тогда с вами? Вы так и останетесь здесь?» «Не знаю. Я стараюсь не думать об этом. Без Кутберта мне будет здесь очень одиноко. Не знаю, что буду делать, ведь для меня нет места в мире. Не привыкла к миру и не знаю, что в нем делать. Я не смогу долго скрывать, что во мне кровь колдунов, а внешний мир, боюсь, не будет дружелюбен со мной, когда узнает, кто я. Да, мир бывает жестоким. Хотел бы я сказать обратное, но не могу». Она наклонилась к Дункану и быстро поцеловала его в щеку. «Мир может быть и добрым. Вот вы были добры ко мне, с таким сочувствием говорили о моих проблемах». «Спасибо, миледи, за ваши слова и за ваш поцелуй. Вы очень добры. Вы смеетесь надо мной». «Ничуть, Диана. Искренняя благодарность за то, что я вовсе не заслужил». «Кутберт выражал желание увидеть вас», — сказала она, переводя разговор на другую тему. «Только поскорее. Мы слишком задержались здесь. Надо продолжать путь». Она почему-то заволновалась. «Зачем так скоро? Отдохните несколько дней. Вам выпадали нелегкие минуты, и нужен отдых». «Нас и так задерживали многие неприятности, а мы должны поскорее добраться до Оксфорда». «Оксфорд подождет». «Простите, миледи, но я думаю иначе». Она быстро встала. «Надо взглянуть, как там Кутберт. Его нельзя оставлять надолго». «Я пойду с вами. Вы говорили, что он хотел меня видеть». «Не сейчас. Я позову вас, когда он будет готов встретиться с вами». Когда Дункан проходил по большому холлу, его окликнул Скрач. «Вы не торопитесь, сэр? Не уделите ли вы мне немного времени? С вашей стороны было бы благодеянием, если бы вы поболтали со мной». Дункан изменил направление, подошел к колонне демона и сказал: «Леди Диана пошла посмотреть, как поживает колдун, а мои товарищи, видимо, заняты своими делами, так что я могу потратить немного времени на тебя». «Вот и прекрасно!» — обрадовался демон. «Но вам вовсе не обязательно стоять и вытягивать шею, чтобы посмотреть на меня. Если вы поможете мне спуститься, мы сядем на каменную скамью в двух шагах отсюда. Моя цепь достаточно длинна». Демон наклонился, а Дункан протянул руки, взял его за талию и помог спуститься. «Кабы не искалеченная нога, я бы и сам спустился», — сказал Скрач. «Вообще-то я часто это делаю. Но как? Смотреть противно». Он показал сведенные артритом руки. «Они уже не держат». Дункан и демон уселись на скамью. Скрач покачивал копытом, и цепь звякала. «Я вам объяснял однажды, что меня зовут Скрач, но ни в коем случае не Олд Скрач, поскольку это вульгарное наименование его милости, ведущего адскими операциями. Имя мое мне не нравится, собачье какое-то. Даже Грифон получил честное имя — Хуберт. А это вам не Скрач. Много лет, сидя на своей колонне, я обдумывал имя, которое хотел бы иметь, и в конце концов нашел такое. Вальтер. Отличное имя, и звучит так округло. Я мог бы им гордиться, солидное, честное имя, подходящее для солидного, честного существа. Вот, значит, как ты проводишь время, придумываешь себе новые имена. Неплохой способ. «Я думаю не только об этом», — сказал Скрач. «Я думаю о том, что было бы, если бы события совершились иначе. Отработал бы я учеником, тогда был бы теперь старшим демоном, а может быть и младшим дьяволом, может, стал бы потолще. Но вот в росте вряд ли бы прибавил. Я, знаете ли, коротышка, и от этого, наверное, все мои беды. Что путного может сделать коротышка? Ему предопределен провал.